Как жить дальше после расставания? Наверняка вас, как и меня, периодически разочаровывают финалы длинных книг или фильмов. Вы с открытым ртом следили за сюжетом, смаковали диалоги, злились или радовались тем или иным поступкам героев. Вы даже почувствовали себя частью этой истории и подсознательно ждали какой-то сильной фразы или метафоры, которая достойно завершит все действо. И ничего не произошло. Конец оказался смазанным, герои молчали или говорили чепуху. Логичные вопросы. Зачем вообще нужно было это смотреть? Это ошибка. Мы преувеличиваем значимость финала. Эпилог не делает книгу. Вишенка на торте меньше самого торта. Оброшка вечернего платья. Перед смертью Альберт Эйнштейн сказал несколько слов на немецком, но англоязычная медсестра их не поняла и не запомнила. Прошло больше полувека, а множество людей по всему миру до сих пор придумывают новые и новые версии последней фразы великого ученого. А я думаю, что она уже не имела значения. Эйнштейн подарил человечеству теорию относительности и множество других открытий, и содержание его фильма было важнее и значимее скомканного финала. С расставанием все то же самое. То, что отношения были, важнее того, как они закончились. Сейчас вам больно и обидно. Вы отчаянно хотите вернуться в прошлое и понять, что же пошло не так, а может даже попробовать все исправить. Но такие мысли только затуманивают реальность. Когда раны на сердце еще соднят, мы совершаем самые необдуманные и опасные для нас самих поступки. Взять хотя бы те же преступления на почве страсти. Переживая расставание, следуйте правилам. Если отношения не были серьезны и вы готовы остаться друзьями, хорошо. В противном случае оборвите все контакты. Бывшие партнеры не остаются наедине, не ходят по ресторанам, не общаются каждый день и уж точно не остаются на ночь. Выберите надежного друга, которому можно поплакаться в жилетку, и плачьте. Если постоянно проверяете, чем занимается бывший партнер и когда он был в сети последний раз, удалите его из друзей или заблокируйте. При ощущении дискомфорта скажите себе: «Мне нужно пережить расставание и двигаться дальше». Измените привычки. Пока вы общаетесь с теми же людьми, ходите по тем же местам и в целом ведете тот же самый образ жизни, то продолжаете скучать. Расставание кардинально меняет вашу жизнь, и в этом его прелесть. Не совершайте необдуманных поступков, особенно тех, последствия которых нельзя исправить. Как немного оправитесь, попробуйте снова пойти на свидание. Вступать в новые отношения, не отпустив старые, нечестно, но и забыть прежнего партнера, пока не появится другой, тоже сложно. Выпишите все, чего хотели и ожидали от человека. Скорее всего, вы боитесь, что без него вам будет одиноко или финансово тяжело, или что почувствуете себя полным неудачником. Теперь над сложностями придется работать самому. Не думайте, что отношения — это лекарство. Эту ошибку вы уже совершали. Помните, что потеряли только идею возможного будущего. Теперь вы можете заменить ее другой. Как ваше будущее воплощение поможет вам исцелиться? Представьте, каким станете через много лет. Для выполнения упражнения сядьте в тихом, спокойном месте, возьмите бумагу и ручку, закройте глаза и представьте лучшую, реализовавшуюся версию себя. Возраст не важен. Многие сначала видят что-то плохое, смерть или болезненную старость, но это всего лишь отголоски наших страхов. Как только они сойдут на нет, появитесь вы из будущего. Задайте ему вопросы и выслушайте ответы. Не забывайте, что на самом деле видите проекцию того, кем уже являетесь. Примите это. Чаще всего отпустить кого-то получается только при визуализации будущей версии себя. Счастливой и одинокой или счастливой в браке. Ваша проекция может дать совет по поводу настоящего. Сказать, надо ли отказываться от текущих отношений или нет. Проще говоря, вы связываетесь с более сильным и мудрым собой. Обычно он старше, а значит опытнее. Если его слова откликаются и помогают, верьте ему. Вы уже лучшая версия себя. Все, что происходит вокруг, только помогает вам это понять.